Глава 7. Середина июня 1263 года. На дворе усадьбы выстроены все имеющиеся у меня боевые силы, и, придерживая разыгравшуюся кобылу, я еду вдоль строя. Первыми стоят два десятка из моей охраны. У этих, вместо положенных конным стрелкам арбалетов, из-под сумков торчат приклады громобоев с укороченными стволами. Штука убойная, но хороша только на дистанции 25-30 шагов, не больше. Останавливаюсь перед командиром первого десятка, Тимохой Жаром. Его я знаю хорошо, он из добровольцев. Начинал в бригаде Ваньки Соболя простым стрелком. После битвы в долине Синеяль получил чин десятника. Без тени сомнения назначаю его старшим этой двадцатки и еду дальше. Следом выстроилась полусотня гарнизона усадьбы. Ее командир — сотник Петр Изветич Мороз. Этот из детей боярских, младший сын кого-то из дворян боярина Колталова. Тоже из Ванькиных орлов. Тот его и рекомендовал на охрану ханши. Простой подсчет говорит, что всего у меня под рукой 70 сабель. К тому же режимный объект тоже без охраны не бросишь. Значит, минус минимум десяток. Остается всего 60. Делаю нехитрое заключение. Против 150. Видимо, Коляда вел в уме тот же подсчет, потому что едва я закончил, он угрюмо резюмировал. Надо бы к князю Бежецкому послать. Пусть выводит свою дружину нам навстречу. Мысль дельная. 3-4 десятка князь наберет. Немного, но в целом будет у нас уже больше сотни. Слуга тут же сбегал в дом и принес письмо, чернильницу и лист бумаги. Растерев лист на дубовой колоде, пишу прямо здесь, во дворе. Закончив, сворачиваю трубочкой и отдаю Коляде. «Отправь кого-нибудь в Бежецк». Коляда засунул грамоту в кожаный тубус и кликнул ближайшего стрелка. Не слезая с коня, тот подхватил послание и понесся в сторону Бежецка. С того времени, как ханский посол покинул усадьбу, не прошло и получаса, а мы уже готовы к выступлению. Такой темп мне нравится. А главное, он соответствует моему настроению. Нахожу взглядом виновника сей суеты. Дед все еще стоит у ворот и беспокойно крутит головой, не понимая происходящего. Запрыгиваю в седло и подъезжаю к воротам. Дедок задирает голову в меховой шапке. «Так чего мне передать-то своим? Заступишься за нас, али нет?» С усмешкой ошарашиваю его ответом. «Ты не бубни бестолку, а давай показывай, где ушкуйники новгородские лагерем стали». Прикрываясь молодым ельником, смотрю на новгородский лагерь. Отсюда, с вершины холма, хорошо виден изгиб реки, где у самого берега стоят шалаши и шатры ушкуйников, а чуть дальше, на песчаной косе, чернеют бока вытащенных на берег карбасов. С первого взгляда видно, что с числом старик не ошибся. Почти десяток кладей на берегу. Знать точно не меньше 150, размышляю, не отводя глаз. И как же их сюда занесло-то? Последний вопрос скорее риторический и эмоциональный. С родной географией я знаком неплохо, и маршрут новгородцев примерно представляю. По Волхову, Владогу, оттуда река Свирь, Онежское озеро, затем Шексна, Белое озеро, Волок, и вот она, великая река Волга. С Волги по речке. Тут моя мысль останавливается, и, повернувшись к стоящему рядом бежецкому князю, спрашиваю. «Как эта река называется?» «Так сеть это», — произносит князь, и я уже по новой смотрю на бегущую внизу синюю извилистую ленту. Для любого знающего хоть что-нибудь о нашествии монголов на Русь, это название говорит о многом. Согласно летописям, на льду этой реки Бурундай разгромил войско великого князя Юрия Всеволодовича, а его отрубленную голову преподнес Батухану. Теперь, когда я знаю, что Баты той зимой на Руси не было, Возникает вопрос, кому же Бурундай преподнес бесспорные доказательства смерти князя Юрия? Уж не брату ли его родному? Или все по-другому там было? Мысли эти, конечно, занятные, но совсем не ко времени, поэтому перевожу взгляд на Коляду. «Что скажешь?» «Ты знаешь, что я скажу», — начал было он, но, поймав мой жесткий взгляд, осекся. Пара мгновений тишины, и он уже высказался по делу. «Думаю ударить всем разом вон от того леска, чтобы им отход к ладьям не перекрывать. Суматохи они первым делом к ним кинутся. Тут мы их и погоним». Я молчу, и Коляда добавляет. «Так лучше всего будет. И ворога одолеем, и жизни бойцам сбережем. Как наши, так и новгородские. Чай не чужие». Предложенный вариант действительно неплохой. Лихая атака, навал, враг бежит. Адреналин зашкаливает, вроде бы то, что надо. Все так, но едва я представил ушкуйников, садящихся на свои карбасы, как во мне тут же непроизвольно включился прежний расчетливый и циничный политик. Если новгородцы сбегут, то да, душу я отведу, но это и все. На следующий год или через пару лет они явятся вновь. Нет, эту проблему надо решать кардинально. Вот если из этой стычки устроить кровавое побоище, то тогда ушкуйники эти места запомнят надолго, а заодно будет повод жестко наехать на новгородскую господу. Тут дело в том, что Новгород давно уже водит меня за нос и всячески увиливает от вступления в союз городов русских. Сменяются посадники, а результат всегда прежний. Вот даже старшему Низдиничу помог на стол посадничий взобраться, так и он туда же. Третий год пудрит мне мозг и находит одну отговорку за другой. Быстро прикидываю в уме возможные варианты. Надо не только заставить ушкуйников принять бой, но и устроить им кровавую баню, пленных забрать в Тверь и провести там показательный процесс. Мол, сии грабители не только на землю союзную посягнули, но и на консула Твери руку подняли. Шум разогнать до небес — и выход новгородцам оставить только один — вступление в союз. А нет, тогда война. И родственные связи уже не помогут, ведь они на жизнь консула посягнули. Под такое дело можно будет всех союзных князей поднять. И даже Евпраксия угомонится и перестанет за братьев заступаться. Представил себе испуганно ошарашенные лица братьев Низдиничей и усмехнулся. Нет. До войны дело не дойдет. Побоятся новгородцы как силы союзной, так и всеобщего осуждения. В новом свете вновь осматриваю местность. Выше лагеря ушкуйников река Сить заметно мельчает. Значит, там брод. Песочная отмель с ладьями чуть ниже по течению, лагерь еще ниже. Стоянку противника со всех сторон окружает открытое пространство. Скрытно не подобраться, но ближе к нам на другой стороне реки большие заросли ивняка. Прямо на берегу и даже частично в воде. Эта картина уже начала прорисовываться в диспозицию боя. На предложение Коляды я до сих пор не ответил, и, зная меня, тот угрюмо молчит, а вот бежецкий князь принимает мое молчание за согласие с предложенным планом. «Я тоже согласен», — Ингвар Жидиславич довольно крякнул. «Сгоним супостатов малой кровью!» Бросая на него строгий взгляд, и вижу причину всего согласия. Бежецкий князь боится. Он, как огня, боится мести новгородской, мол, вы, гости столичные, напакостите тут, а мне это дерьмо потом разгребать. Этих, может, и прогоните, а на следующий год другие придут, и град мой пожгут, и посевы вытопчут, и вообще по миру меня пустят. Коли уж столкновения не избежать, то ему выгодно, чтобы крови и обид кровных было поменьше. Тогда все на заезжих тверичей можно будет списать. Ход его мысли мне понятен, но, к сожалению для него, надеждам его не суждено сбыться. Повернувшись, подзываю стоящего поодаль Тимоху. «Кусты на той стороне видишь?» — тыкаю в сторону ивняка. Зайдешь туда со своими, и как будешь на позиции, подашь сигнал». Тот согласно кивает, а я уже зову сотника. «Ты, Петр Изветич, возьмешь 40 и зайдешь нашим друзьям в тыл». «Сделаем, господин консул», — бодро рапортует сотник, но тут вставляет свое слово Коляда. «Ежели наши стрелки с другой стороны зайдут, то отрежут ушкуйников от ладей». Выдерживаю его взгляд и без слов подтверждаю. Именно так. Лоб моего друга прорезается глубокими морщинами, но он все же предпринимает еще одну попытку. «Новгородцы народ упорный и в ближнем бою умелый. Коли мы их зажмем со всех сторон, то будут стоять до последнего». Тот испуганно встревает Ждиславич. «Да вы о чем думаете? У нас воев вдвое меньше, а вы хотите...» Жестко обрывая его на полусловие. «Перестаньте скулить, князь!» Заставив умолкнуть не слишком рвущегося в бой союзника, я вновь возвращаюсь взглядом к застывшим командирам. «Чего стоим? Исполнять!» Сотник с десятником побежали к своим, а я, улыбнувшись, вновь поворачиваюсь к Коляде и бежецкому князю. «Ну а мы с вами, господа, поедем поговорим с незваными гостями». Слева от меня перебирает копытами породистый жеребец князя Ингвара Жидиславича. Справа, как вкопанный, стоит мерин Коляды. Позади 27 княжеских дружинников и десяток конных стрелков. Все верхами и в полной готовности. Ждем только сигналов от Тимохи и Петра Изветича. Вот на другом берегу реки закричала сойка, а с противоположного конца заливного луга каркнула ворона. Значит, пора. Заливной луг, где стоят лагерем ушкуйники, тянется вдоль реки, примерно с версту. Шириной на глаз от 100 до 150 шагов. Дальше берег круто лезет вверх, и там начинается бескрайний сосновый лес. От нас до лагеря гостей где-то 2/3 всей длины этой вытянутой низины. Противоположный берег тоже пологий, местами заросший плотными кустами ивняка. Все это крутится в моей голове, когда я взмахиваю рукой. «За мной!» Выезжаем из леса и, не торопясь, движемся к лагерю новгородцев. Вижу, что там сразу же началась активная суета. Крича и хватая оружие, ушкуйники выскакивают из шатров и строятся перед лагерем в боевой порядок. Неровный прямоугольник, ощетинившись копьями, двинулся нам навстречу, и я чуть прибавил хода, четко рассчитывая устроить рандеву прямо напротив тех кустов, где затаились стрелки моей охраны. Придерживаю кобылу в шагах 30 от строя новгородцев, и тот тоже останавливается. Из него выходят вперед двое в длинных, ниже колена, хауберках и кованых шлемах. Подняв руку, всем стоять, тыкаю кобылу пятками и выезжаю еще шагов на 5. За мной тронулись только бежецкий князь и Коляда. Под мягкое чавканье лошадиных копыт слышу, как позади лязгнул затвор громобоя и остро потянуло запахом пороха. Теперь между нами и двумя новгородцами примерно 20 шагов, и один из них кричит в нашу сторону. «Я боярин новгородский Акун, младший сын боярина Федора Михалчича. А вы кто такие?» Орать мне неохота, и я поворачиваюсь к князю, мол, раз уж ты здесь, то тебе и карты в руки. Тот понял меня правильно, язычно прокричал в ответ. «Перед тобой князь Бежецкий, Ингвар Жидиславич и консул Союза городов русских Иван Фризин!» Новгородец не стал прятать усмешки, сразу выделяя того, кого он посчитал главным. «Чего хочешь, консул?» Он видит, что против них лишь жалкая кучка всадников, а потому настроен насмешливо и даже немного снисходительно. «Ничего. Иронизирую про себя. Сейчас я тебе настроение испорчу». Бежецкий князь смотрит на меня так, словно бы укоряет без слов. «Ты все это затеял, так вот и объясни человеку, чего хочешь». Выдержав паузу, вступаю в диалог уже я. «Я хочу, чтобы вот здесь, прямо передо мной, вы сложили все, что награбили на земле Союза». Вижу, что мое требование вызывает у противоположной стороны лишь недоуменные ироничные улыбки, и добавляю. «Стали на колени и, склонив головы, просили у меня пощады за разбой и грехи ваши». Требования настолько вызывающие, что молодой новгородский боярин не может сдержаться. «Ты умом тронулся, собачий сын!» Он зло ощерился. «Не бывало такого, чтобы новгородец перед кем-либо на коленях стоял и пощады просил!» «Это уже ближе к тому, что требуется. Еще мне очень надо, чтобы новгородцы начали первыми. Напали на консула Твери на земле Союза, нарушив тем самым все неписанные правила и заключенные договоры. Сделать это нетрудно. Зная горячий новгородский нрав и их нездоровую привычку, не думая полагаться на силу. Поэтому с легкостью возвращаю оскорбление. Не тебе, ублюдок новгородский, спрашивать с консула Союза городов русских. Ты кого ублюдком? Не дав молодому договорить, его старший товарищ вышел вперед. Не будем лаяться. Он положил ладонь на рукоять меча. По-вашему не бывать. Да и крови мы не хотим. Уезжайте. Клянусь, мы вас не тронем и обиды простим. Ишь ты. Удивленно хмыкаю про себя. Здравый смысл в головах новгородских еще не совсем потерян. Или, может, более старший товарищ почуял подставу? Конечно, для новгородцев удивительно, что кто-то, будучи значительно слабее, имеет наглость качать права. Удивление может породить подозрение, что их специально разводят. Поэтому я ставлю на эмоции и дефицит времени. В таких условиях люди чаще всего довольствуются самым простым объяснением. Они там все дураки, и пока их дубиной не приголубишь, не поумнеют. Бросив взгляд на бородатое лицо новгородца, не даю ему ни единого шанса покончить дело миром. «Что, новгородец, штаны наложил? Это вам не чуть белоглазую жечь. Не с бабами воевать. Мы вам с награбленным добром уйти не дадим. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Я говорю громко, чтобы меня слышали не только эти двое, но и все остальные ушкуйники. Ответом мне служит дружный гневный рев и зашедшийся от ярости младший боярин Акун. Выхватив из ножен клинок, он вскинул его над головой и заорал на своих. «Новгородцы! Неужто позволим псу поганому хулу на нас лаять?» Вскричав, он, не дожидаясь остальных, кинулся на меня, размахивая мечом. Пробежал он недалеко. Нацеленный громобой Коляды выплюнул сноп огня, и картечь буквально смела новгородца с ног. Выстрел послужил сигналом, и новгородцы едва успели взвыть яростным воплем, как противоположный берег вспыхнул сплошным огнем выстрелов. От спрятанной засады до плотного строя ушкуйников не больше 30 шагов, и сплошной вал картечи обрушился на них буквально стеной. Дикий крик боли из десятков орущих ртов накрыл новгородских разбойников парализующей волной. Рванувшийся было строй замер, и в спину ему тут же ударил боевой клич. «Тверь!» — понеслось по широкой дуге от реки до леса. «Тверь!» — заревел я, выхватывая саблю. Повинуясь удару моих пяток, кобыла скакнула вперед, переходя с места в галоп. Стоящий на пути новгородский старшина отпрыгнул в сторону, и мой клинок просвистел в пустоту. Еще мгновение... И кругом уже месиво тел. Остервенело машу саблей, не видя куда и зачем. Брызжет кровь, звенит железо, а в ушах стоит оглушающий человеческий рев. Кровь закипает в жилах, и ярость кружит голову. Я давно уже не тот учитель истории, что когда-то попал сюда. Почти ежедневная выиска и уроки фехтования научили меня держаться в седле и владеть оружием. Боевая практика у меня, можно сказать, нулевая. В сражениях я никогда не участвовал, но кое-какой опыт все же имеется. Зло фыркнув, кобыла взвилась на дыбы, чуть не сбросив меня с седла. Новгородское копье тут же воспользовалось моментом, но ударилось в подставленный щит. Это Коляда. Он уже рядом и принял удар на себя. Слева врубился в строй бежецкий князь, за ним его дружинники. А мои стрелки вытянулись правее, дабы арбалетный залп не накрыл своих. Наш маленький отряд уже целиком врезался в новгородский строй, но остальные запаздывают. Бойцы Тимохи торопятся перейти реку, но в этом месте та оказалась неожиданно глубока. По грудь в воде они борются с течением, и это сильно тормозит атаку. Конница Петра из Витича несется на полном скаку, но лошадь не птица, и треть версты в раз не проскочит. Новгородский ушкуйник любит напор, азарт. Стоять насмерть он не любит. Но уж коли пришлось, будет биться упорно. Об этом говорил Каледа, и с этим пришлось столкнуться. Пусть позади у них гремел тверской клич, но наш маленький отряд завяз в новгородской гуще, и те это почувствовали. Почувствовали, что, расправившись с нами, они смогут развернуться и встретить атакующую конницу. Напор новгородцев усилился, и сеча пошла еще злее. «Хрясь! Хрясь!» Наотмашь всаживаю куда-то саблю. «Звяк!» Клинок напарывается на встречный удар. Клочья пены летят изо рта лошадей. Оскаленные от ярости жеребцы грызут удила. Вокруг меня все плотнее сбиваются в круг всадники, а новгородские копейные жала смертоносной машины снуют и снуют, выбивая из седла княжьих дружинников и моих стрелков. В таком плотном бою конница теряет все преимущества. У всадника одни минусы. Без щита левый бок открыт. Про ноги и говорить не приходится. Я еще жив только потому, что меня прикрывает Каледа и весь десяток стрелков. «Хрясь!» — засаживаю саблей в оскаленное лицо. Утирая с лица кровь и успевая заметить, как слева сполз с седла пронзенный копьем боец. С этого бока меня уже никто не прикрывает, и я верчусь, как белка в колесе, раздавая удары направо и налево. В таком темпе мне долго не продержаться, я уже чувствую, как спирает дыхание и слабеет рука. Что-то ору, захлебываясь собственным криком, и вдруг ощущаю, как натиск внезапно ослаб. Поднимаю голову, и сквозь бушующий адреналин в уши прорывается крик. «Тверь! Наши!» Почти со слезами выкрикиваю я. Настоящий смысл этого слова понимаешь только в такую минуту. «Наши!» Отбиваю каленый наконечник справа и тут же вскрикиваю от боли. Что-то ледяное и чужеродное вдруг пронзило мне левый бок. Разом наполнился холодом живот, и все поплыло в глазах. Лошадь, небо, все накренилось куда-то в бок, а в лицо ударила песочная пыль. Где-то все еще гремит боевой клич Твери. Где-то в ужасе бегут новгородские ушкуйники, но я уже ничего этого не вижу. Мои глаза закрылись безжизненной пеленой, а тело с обломком копья в боку рухнуло под копыта проносящихся надо мной коней.